Но когда Варвара сказала ему о 1000%, он понял, да, она права, Бобыль был дружен с Золотухиным. Зиновий Семенович души не чаял в сильном и честном работнике, абсолютно ему доверял и обо всем с ним советовался. Забросить путем дорогой на красный комбинат сандалии ничего не стоило. Семохин Губина ни в чем заподозрить не мог, слишком разные были у них пути. Просто вдруг скажет Семохин Золотухину ни с чего на досуге: «А хороший мужик у вас этот самый газетчик Губин». Вот и 1000%. Они, эти 1000%, были в жизни Губина всегда запланированы. Собираясь в путь по области, он немалое время тратил на покупку подарков, которые именовал цацками. Цацкие материальной ценности не имели, как правило, никакой, но зато они раскрывали друзьям, директорам, председателям, главным инженерам и их женам душу насмешливого с виду и отнюдь не сентиментального известного журналиста. Губин, оказывается, все примечал, помнил и никогда не путал. Лидии Захаровне в Красногорье, супруге Новикова, директора маслокомбината, Борис Эммануилович привез необходимый для ее родителя препарат против ревматических болей, директору Большого Равенского леспромхоза, молчаливому и угрюмому Штычкину, достал Губин трофейные масляные краски и ящик сепии. Он разнюхал, что Штычкин балуется живописью и не пишет только из-за отсутствия, как он буркнул, полуфабрикатов. Супруги машиниста Дрожжина Губин переслал семена астр, лизиды и хризантем в конвертиках с медалями, коронами и крестами от знаменитого мюнхенского цветовода. Семена эти он вытряс, по его выражению, из того самого краеведа Крахмальникова, которого чуть позже довел до попытки самоубийства своими намеками. Предлагал Губин друзьям и ошеломляющие суммы денег, твердо про себя зная, что никому никогда ничего не даст. Деньги он копил жадно и страстно, горячечно мечтая, что когда-нибудь вдруг да понадобятся они Варе. Только ей, только для нее, только ради этого мгновения, думалось ему, дважды в неделю ходил он в сберкассу и писал рубли прописью на вклад. А предлагал он так: «Возьми у меня 1010 на разживу», — говорил он вдруг Штычкину, трудно живущему на директорской оклад с огромной семьей. «Ты же надрываешься, чудак, разве я не замечаю? Из кассы взаимопомощи не вылезаешь, штаны и те прохудились. С войны при твоей идиотской честности, конечно, кроме дырок в организме, что привезешь? 10-20 у меня лежат на книжке без движения, я же совершенно одинок на земле. Слышь, Виктор, Зоя Алексеевна, подскажите вашему Собакевичу». Виктор и Зоя переглядывались, пораженные великодушием друга, и, разумеется, отказывались. Но никогда этого предложения не забывали. А если Губину казалось, что у него могут попросить, он рассказывал о себе насмешливо, вызывая общее сочувствие. Одно лицо, ну не стану уточнять какое, человек по виду симпатичный и всем вам хорошо известный, позычил у меня все мои 23 косые. А теперь, говорит, не отдам раньше Нового года. Хочешь убивай, хочешь милуй, стеснен в средствах, а ты одинокой, перебьешься. Женись, говорит, на богатой вдове. Губина очень жалели. Многие знали о его неудачной любви. Варваре он действительно был верен. Иных женщин, кроме нее, он просто не замечал. Женам друзей это нравилось. Лидия Захаровна, которой он как-то рассказал о Варваре, выразилась так: «Человек, который может любить, как вы, столько лет, не может быть плохим человеком». «Вы думаете?» — печально осведомился Борис. Фраза Лидии Захаровны получила широкое распространение. Губина положено было считать хорошим парнем, поломавшим свою жизнь на почве личной драмы. «Как в кино», — сказал Дрожжин, задумчиво узнав о Варваре от своей жены и покосившись на Ирину Ивановну, дебелую свою супругу, которую он вечно раскармливал, словно индюшку, и бешено ревновал всю жизнь.